Понедельник, 26 ноября. На следующее утро все проснулись рано, со вновь разгоревшимся энтузиазмом, ничуть не уменьшившимся от того, что Петти не принесла с рыбалки ничего, кроме трех маленьких крабов. Кэрри осталась рыбачить еще на час, но у нее не было ни одной поклевки. Поэтому Петти пошла проверить ловушку для рыбы, которую Джонатан установил в пресной воде. Проверять лески утром и вечером было ее работой. Но подводная ловушка оказалась пустой, и лески вдоль берега не натянулись к воде. «Иногда рыба просто не клюет, независимо от ваших расчетов», — заметил Джонатан. «Сегодня нам придется есть запасы с плота», — сказала Анни. «У нас их достаточно, чтобы протянуть 5 дней. Но мы не прикасались к ним уже 2 дня». «Жаль, что я не умею обращаться с острогой», — сказал Джонатан. «Если не сумеем наловить рыбы завтра, я пойду за кроликом. А теперь пора приступать к постройке нового плота». На следующее утро Петти проверила ловушку для рыбы и лески, но везде опять было пусто. Джонатан наточил мачете на камне под водопадом, затем он взял острый кусочек породы и аккуратно сделал на острие зарубки, получив грубую пилу. Пилой можно было пользоваться, держа ее 2 руками. Он попробовал пилу на стебле бамбука и удовлетворенно кивнул. Когда Кэрри попробовала поупражняться с пилой, он в тревоге бросился к ней. — Нет, не трогай ее, Кэрри. Если у тебя соскользнет рука, то ты распоришь себе живот. Анни подравнивала бамбук по длине и подтаскивала стебли к месту постройки плота. Петти приносила лианы, Сильвана собирала смолу. Сьюзи по очереди подменяла тех, кто заступал на дежурство. Они срезали бамбук сразу под сочленениями, там, где стебли не были полыми, поэтому каждое бревно оказывалось запечатанным по всей длине. Поначалу на каждый пригодный к употреблению стебель приходилось 3-4 треснувших, но по мере тренировки работа пошла быстрее. К середине дня, когда они сделали перерыв, Джонатан был доволен достигнутым прогрессом. «У меня есть еще одна идея», — сказал он. «Мы можем связать вместе 2 куска бамбука и пользоваться ими как рулем. Это будет что-то вроде грубого весла. Мы привяжем его по центру на корме. Тогда у нас повысится горизонтальная устойчивость». «Какой с этого прок?» — спросила Сьюзи. «Все гребут с разной скоростью, а мы же не хотим плавать кругами, верно?» Отдыхая после скудного ленча, состоящего из сушеной рыбы, они услышали звук летящего самолета. Моментально встревожившись, все вскинули головы, хотя не могли ничего разглядеть над вершинами деревьев, раскинувшихся густыми зелеными зонтиками. Джонатан покачал головой. «Вы знаете, что мы не можем рисковать. Махать этому самолету все равно, что играть в русскую рулетку. Помните, что если нам повезет, то через 2 дней мы уплывем отсюда». Увидев их невысказанную досаду и наполнившиеся слезами глаза Сьюзи, он добавил: «За работу, моряки, за работу». Работа всегда помогает забыть, не дает опуститься, и лишь работа может помочь выбраться отсюда. Этим утром у них не было упражнений по самообороне. Джонатан хотел как можно скорее приступить к работе. Он снова подсчитал их шансы. Сегодня было 27 ноября. Если они смогут отплыть завтра ночью, то у них будет 3 ночи и 2 дня на то, чтобы покрыть 70 с небольшим морских миль до того, как 1 декабря начнется сезон циклонов. Сезон циклонов с неизменным постоянством начинался во 2-й половине дня. Джонатан знал, что очень сильно рискует, выходя в море перед самым началом долгих дождей. Но, начавшись однажды, долгие дожди не прекратятся до марта. Даже если оставить в стороне террористов и местных жителей, джунгли в эти месяцы превратятся в страшную угрозу для здоровья. Удивительно, что никто еще не заболел всерьез, если не считать расстройства желудка, рук Кэрри, укусов насекомых и мелких порезов. Ни одна царапина еще не подверглась серьезному заражению. Анни призывала всех следить за своей кожей и промывала царапины утром и вечером в кипяченой морской воде. Запасы антисептического крема давно иссякли. «Пора за работу», — сказал себе Джонатан. Он медленно встал и удивленно моргнул. Сила, казалось, ушла из его ног. Они дрожали. Он снова сел. Теперь он понял, что у него болит голова. Прививок против малярии не существует, и никто из них не принимал ежедневные антималярийные таблетки с 13 ноября. Откуда-то, словно с огромного расстояния, до него донесся встревоженный голос Анни. «С тобой все в порядке, Джонатан?» Внезапно ему стало очень трудно поднять голову. «Нет», — с трудом ответил он, — «вынесите снаряжение из-под навеса и отведите меня туда. Позовите Кэрри, я хочу с ней поговорить». Сильвана и Кэрри торопливо вытащили снаряжение из-под брезента, снятого с пальмового плота перед тем, как они закопали его. Петти и Кэрри помогли Джонатану дойти до навеса, придерживая его с обеих сторон. Они положили его на постель из листьев, постелив сверху сорочки. Анни потрогала его горячий лоб, на ощупь определяя температуру, поскольку термометр из коробки первой помощи давно разбился. По ее прикидкам, у Джонатана было 103 градуса по Фаренгейту. Много жидкости, много соли, приготовить густой рыбный суп и кормить часто, но помалу, — подумала Анни. Это все, что ей пришло в голову. Когда у вас малярия, то вы желтеете и начинаете трястись. Это что-то вроде кори или ветрянки. Можете ли подхватить ее от других людей? Нет. Самка комара особого рода должна укусить лично вас. Почему же она не положила в коробку первой помощи практическое наставление? Она вытерла губкой вспотевшее лицо Джонатана и поднесла к его губам чашку с водой. Кэрри присела на корточки рядом с головой Джонатана. Он говорил медленно и растягивая слова, как пьяный. «Кто-то должен руководить, принимать решения. Следите за окрестностями. Не расслабляйтесь». «Ты главная, Кэрри. Продолжайте». Он помолчал и с огромным усилием произнес: «Закончите плод». Кожа Джонатана приобрела бледно-восковой оттенок и блестела от пота. Он яростно дрожал и нес в бреду какую-то околесицу. Анни отказалась оставить его и приняла на себя все обязанности по лагерю, пока остальные трудились над постройкой плота. Они пришли к выводу, что новый бамбуковый плот, гораздо более легкий и маневренный, чем первый, будет готов послезавтра. На этот раз они не могли использовать брезентовый тент в качестве основы, поскольку он был слишком коротким. Они собирались держать брезент сложенным на палубе и иногда смачивать его морской водой, чтобы пользоваться им как навесом от солнца. Лестницу тоже следовало оставить, она была слишком тяжелой для этого плота. Ранним вечером, когда Анни наклонилась над костром, помешивая плавящуюся смолу, к ней подошла Сильвана. «Джонатану нужно что-то более питательное, чем копченая рыба, вымоченная в воде. Если Петти не может наловить рыбы, то ей лучше попробовать подстрелить крысу». «Не смотри на меня так, Анни. Я часто давала тебе бифштекс из крысы, и ты ела с аппетитом». Джонатан — наш навигатор. Плод без него бесполезен, поэтому он должен выжить. Это самое главное. Первый раз за все время их знакомства в голосе Сильваны звучали уверенные властные интонации. Никто не мог пожаловаться на то, что ему приходится есть жареных крыс. Подошла очередь Кэрри наблюдать за окрестностями, поэтому Сьюзи и Петти, вооруженные ножами, прощами и топором, без особого желания отправились на охоту за крысами. Они уже привыкли видеть вокруг крыс и кидать в них камнями, когда подходили к лагерю. Но сейчас поблизости вдруг не оказалось ни одной крысы. Они двинулись дальше, вглубь острова, параллельно реке, оканчивавшейся водопадом. Находясь в пределах слышимости водопада, они меньше рисковали заблудиться. Крысы бегают быстро. Хотя Петти думала, что может выстрелить в крупного медлительного человека, она решила, что выстрел по бегущей крысе будет пустой тратой патронов. К тому же выстрел могли услышать. Обе женщины согласились, что лучшим способом будет попасть в крысу камнем, а потом добить дубинкой, но не жаждали приступить к практическому осуществлению этой задачи. Они медленно шли через застывшие безмолвные джунгли. Толстый слой гниющей растительности приглушал звук шагов. «Хотела бы я быть уверенной в том, что мы знаем, где проходит граница запретного района», — нервно произнесла Петти. «С этой стороны реки мы в безопасности до тех пор, пока не дойдем до Уильям-Пен», — заверила Сьюзи. «А на юг, где граница не ясна, мы не пойдем». Женщины назвали географические ориентиры запретного района, который, по всей видимости, представлял из себя треугольник, образованный рекой, тропинкой и пляжем, названиями, заимствованными из Питтсбурга. Река с водопадом называлась Олгини. Тропинка от Берманского моста превратилась в Уильям-Пен-Плейс. Им хотелось думать, что в этом золотом треугольнике они находятся в безопасности. Сьюзи внимательно осматривала местность справа, Петти искала слева. «По ночам они сходки устраивают в нашем лагере», — сердито прошептала Сьюзи. «Но когда нам понадобилась хотя бы одна проклятая крыса, все сразу попрятались». Внезапно она застыла и предостерегающим жестом положила ладонь на руку Петти. Перед ними в кустах паслось маленькое, грязно-серое животное. «Нам повезло», — прошептала Сьюзи. «Это ручная коза из отеля. Видишь красный ошейник? Как, черт побери, она могла оказаться на этой стороне реки?» Петти, казалось, не могла двинуться с места. «Я не могу», — шепнула она. «Ты каждый вечер ловишь рыбу», — прошептала Сьюзи. «Какая разница между убийством рыбы и убийством этой скотины? Из этой козы, наверное, получится 30 порций. Она будет кормить нас многие дни. И ее легче убить, чем крысу, потому что она ручная». «Это твоя работа, Петти. Ты же наша охотница, черт побери. Подумай о Джонатане». Коза медленно начала двигаться. Сьюзи вытащила из кармана свой нож для рыбы. «Ну ладно, сучка, тогда я сделаю это». «Мы не можем рисковать», — сглотнув, сказала Петти. «Обходи ее сзади. Когда я свистну, мы обе кинемся на нее. Постараемся ухватить за ошейник. Кому это удастся, будет держать ее, а другой зарежет». Сьюзи двинулась по широкой дуге, обходя козу, продолжавшую спокойно пастись. Животное передвинулось всего на несколько дюймов от той точки, где они впервые увидели его. Внезапно коза перестала жевать и подняла голову. Она увидела Петти, отпрянула в сторону и медленно потрусила прочь. К этому моменту Сьюзи находилась всего лишь в 2 футах от козы. Она бросилась вперед, не отрывая взгляда от красного ошейника, и ухватилась за него. Коза заблеяла, колокольчик на ее ошейнике зазвенел, и Сюзи выругалась, когда испуганное животное чуть не опрокинуло ее на землю. «Скорее, Петти!» — крикнула она. Петти подняла камень и изо всех сил ударила козу по лбу. Казалось, это не принесло никаких результатов. Коза продолжала вырываться. «Еще раз!» — крикнула Сюзи. Ощущая тошноту, Петти снова ударила животное и почувствовала, как под камнем хрустнула кость. Коза пошатнулась, упала и снова попыталась подняться на ноги. «Быстрее!» — прошипела Сюзи. «Перережь ей глотку!» Она оттянула голову козы назад, ухватившись за маленькие шелковистые уши. Петти воткнула нож в область сердца. Животное жалобно вскрикнуло, продолжая дергаться. Его блеяние становилось все тише и, наконец, прекратилось. Кэти стошнило. «Только не на козу!» — крикнула Сюзи. «Она действительно умерла, Сюзи?» — дрожа спросила Петти. «Ты уверена?» Она была такой беспомощной. Выпрямившись над окровавленной тушей, женщины взглянули друг на друга. Петти была белее мела, слова давались ей с трудом. «Слава богу, что теперь у нас есть еда», — твердо сказала Сюзи. «Потащим ее к лагерю по очереди». Сильвана быстро ободрала козу. Она знала, что если не приготовить ее немедленно, то мясо загниет через сутки. Пока Анни вываривала кости для бульона, Сильвана резала мясо на куски, нанизывала их на ветки и поджаривала над огнем наподобие барбекю. Задача заключалась в том, чтобы подсушить и прожарить мясо, не обуглив его. На разделку козы и приготовление пищи у Сильваны с Анни ушло 2 часа. Постепенно лагерная площадка начала заполняться чарующим ароматом мяса.